Увы, в газетах и по ТВ мы видим все те же композиторские имена, сильно примелькавшиеся за последние десятилетия. Товарищ Хренников, товарищ Петров, развивший весьма активную деятельность, но ни одним словом не обмолвившийся о работе Ленинградской композиторской организации, которую он возглавляет уже четверть века. ТВ прочно и последовательно закреплено за товарищем Щедриным, который без устали рекламирует свои старые и новые музыкальные изделия. Как видно, у композиторов привычка к молчанию, порожденная 40-летней деспотией, которой не видно конца, въелась в душу и умело задушила ее. Почему композиторы молчат? Большинство довольны ситуацией. Прибавили 20 миллионов рублей ежегодно, чего еще желать? Те же, кто рассуждают более серьезно, не верят, и, кажется, справедливо не верят. Все это похоже на очередной обман. Подобного было уже много на моем веку. Наша так называемая творческая, композиторская среда — это глухой закоулок жизни, где царит произвол правящего музыкально-бюрократического меньшинства, окруженного огромным, хорошо оплачиваемым, обученным, послушным служебным аппаратом. Царит злоупотребление диктатурой, пренебрежение ко всякому подобию честной мысли, карьеризм и грандиозное стяжательство власть имущих. В их распоряжении десятки миллионов денег, которые они распределяют. Рядовому составу Союза государственные заказы на сочинения, приобретаемые государством, и которые в лучшем случае исполняются один раз на очередном смотре или фестивале Союза. Они же распоряжаются распределением званий, орденов, премий и других наград, в результате чего большинство членов Союза подобострастно смотрят на своих руководителей, а некоторых даже хватает дрожь при виде первого секретаря, подобно тому, как дрожат, например, все присутствующие, когда Ротшильд вынимает свою чековую книжку. Руководители держат в полной зависимости музыкальные театры, Большой театр в личной собственности Щедрина, Мариинский театр в собственности Петрова, театр Станиславского в собственности Хренникова, который ставит их сочинения. Руководящие деятели Союза поставлены в особое положение самим государственным и партийным руководством. Все важные вопросы разрешаются руководителями Союза и секретарем ЦК и другими представителями государственного руководства. На коротке. Секретариат лишь информируется об этом, как правило, тогда, когда вопрос ясен и сделать что-либо уже невозможно. Наша музыкальная композиторская жизнь — это глухой закоулок, где царят произвол правящего меньшинства, окруженного огромным бюрократическим аппаратом, злоупотребление диктатурой, надпартийной, надгосударственной, пренебрежение ко всякому подобию честной мысли, умелый карьеризм и грандиозное стяжательство. Отсутствие государственного и партийного контроля, полнейшая отдача культуры в руки музыкальных дельцов, сознание ими полной своей безнаказанности, вседозволенности совершаемого, наносит огромный ущерб всей нашей культуре, являющейся всенародным достоянием. Особенно это относится к русской и российской культуре. Деятельность власть имущих, делящих между собой ордена, звания, различные премии и распределяющих все эти награды по своему усмотрению, привела к образованию, созданной руководством творческой элиты, чьи амбиции не всегда соответствуют творческим заслугам. Между тем, это люди, чье творчество занимает привилегированное положение в музыкальной жизни страны и особенно активно пропагандируется за рубежом. На службу музыки руководящих товарищей поставлены крупнейшие музыкальные театры Москвы, Ленинграда, засоренные посредственной продукцией, отнимающей место у классики. Таким образом, искусство лишается самого главного — своей воспитательной роли. Великая культура, отечественная и мировая, оторвана от народа, тогда как именно она должна быть питательной средой для воспитания полноценного культурного человека нашего времени. Основная мысль, которой пронизана вся деятельность руководителей Союза композиторов, это мысль о своем и притом немедленном прижизненном самоутверждении. Вот пафос деятельности руководящих товарищей из Союза композиторов. На пропаганду их музыки тратятся миллионы, их собственные доходы благодаря эксплуатации государственных театров и филармоний весьма велики. Все это было бы... Фраза оборвана. Вместо того, чтобы обратить внимание на критику, все, кто против них выступают, характеризуются как клеветники, люди, руководствующиеся личными, ничтожными соображениями. Государство через газеты, журналы, особенно радио и ТВ, проводит усиленную, ускоренную американизацию нашей жизни, американизацию молодежи, американизацию, а тем самым стандартизацию, образа мышления советского человека молодого поколения. Революция сверху, которую открыто прокламирует государственное руководство, как видно, заключается прежде всего в денежном идеале, даже еще не конкретном, а только лишь обещаемом в необозримом будущем. Но психология желтого дьявола уже усиленно и лихорадочно насаждается в обществе. Между тем, выдающиеся люди русского образованного общества в большинстве своем находили жизнь США богатой, но бескультурной, безвкусной, бездуховной, убитой страстью к наживе. Такая же участь ожидает нашу страну и наш народ, который теперь по государственному указу получает прививку духовного СПИДа, который грозит нам окончательной духовной гибелью. Когда поначалу лидеры государства объявили перестройку и отвержение застоя, можно было всячески приветствовать это начинание. Думалось, что это коснется и воскрешения, возрождения духовной жизни, без которой человек — живой труп и подобие механического робота. Но именно такой механический робот, без каких-либо нравственных устоев, без пробужденной души, послушное полуживотное, удовлетворяющее лишь свои примитивные инстинкты — голод, жажду, похоть, желание жить без всяких забот, ибо заботиться о нем — будут стоящие во главе жизни лидеры, сверхчеловеки, которые при ближайшем рассмотрении лишь недочеловеки, недоучки, с трудом и не всегда еще владеющие русским языком. Я устал от правителей, не умеющих правильно говорить по-русски. Хотя, впрочем, один из них заметно стал лучше говорить, сделал успехи, правда, для этого нужно было прожить полвека. Мышление на уровне политграмоты. А больше и не нужно. Но есть и новое. Курсы повышения квалификации. Чувствуется знакомство с новейшими, послемарксистскими, новыми теориями Маркузе и прочее. О руководителях Союза композиторов. Олигархия или мафия, как их называют в Союзе композиторов. Стоящие во главе союзов композиторов Хренников, Щедрин, Петров и некоторые другие царьки, люди, развращенные самовластием, своим исключительным надгосударственным, надпартийным положением. Они научились за многие десятилетия пребывания у власти ловко, умело водить за нос государственных и партийных чиновников самого высокого и даже высшего ранга. А чиновников чуть поменьше они сами снимают и назначают. Достаточно вспомнить эпопею с должностью заместителя министра культуры СССР. Ее долго занимал Кухарский, в прошлом близкий друг, соратник по Союзу композиторов и биограф Хренникова.